Новелла шестая. Микеле Скальца доказывает некоторым молодым людям, что барончи — самые благородные люди на свете и в Приморье, и выигрывает ужин. Дамы еще смеялись над прекрасным и быстрым ответом Джиотто, когда королева велела продолжать Фьеметти, начавшей говорить таким образом. «Юные дамы! Барончи, упомянутые Памфило, может быть, не так вам известны, как ему, напомнили мне новеллу, в которой доказывается, каково их благородство. Не отходя от нашего предмета, я хочу рассказать вам ее». Немало времени прошло с тех пор, как в нашем городе жил юноша по имени Микеле Скальца, самый приятный и потешный человек в свете, у которого наготове были самые невероятные рассказы, почему молодым флорентийцам было очень приятно залучить его к себе, когда они собирались обществом. Случилось однажды, когда он был с некоторым другом в Монтуге, что между ними возник такой спор, какие из флорентийцев самые родовитые и древнего рода. Из них одни говорили, что Уберти, другие, что Ламберти. Один одно, другой другое, как кому казалось. Слушал это Скальца и, усмехнувшись, сказал: «Убирайтесь вы, убирайтесь, дураки, вы сами не знаете, что говорите. Самые благородные и древние — барончи. В этом согласны все философы и все, кто их знает, как я. И дабы вы не подумали, что я разумею других, я говорю о барончи у Санта-Марии Маджиори, ваших соседях». Как услышали это молодые люди, ожидавшие, что он скажет другое, все начали издеваться над ним, говоря: «Ты смеешься над нами, точно мы не знаем барончи, как ты». Скальца сказал: «Клянусь Евангелием, я не смеюсь, я говорю правду. И если есть между вами кто-нибудь, кто побьется об ужин для победителя и шестерых товарищей по его благоусмотрению, я охотно его поставлю и сделаю еще больше, предоставив себя суду всякого, кого вам будет угодно». Один из них по имени Нери Маннини сказал: «Я намерен выиграть этот ужин». Сговорившись выбрать судьёю Пьеро де Фьорентино, в доме которого они находились, они пошли к нему, а за ними и все другие, чтобы посмотреть, как проиграет Скальца, и раздосадовать его. Когда они рассказали все, что было говорено Пьеро, юноша разумный выслушал сперва доводы Нери, затем, обратившись к Скальца, сказал: «А ты как докажешь то, что утверждаешь?» Скальца ответил: «Как? Я докажу это таким доводом, что не только ты, но и он, отрицающий это, скажет, что я говорю правду. Вы знаете, что чем род древнее, тем благороднее. Это и они только что промеж себя утверждали. Барончи древнее всех других, стало быть, благороднее. Доказав, что они древнее, я без сомнения выиграю заклад. Вы должны знать, что барончи были сотворены природой в то время, когда она начала учиться живописи. А другие люди были созданы ею, когда она уже умела писать. А что я говорю в данном случае правду, то обратите внимание на барончи и на других людей. Тогда как у всех других вы увидите лица благообразные и, соответственно, правильные, из барончи у одного вы найдете лицо очень длинное и узкое, у другого чрезмерно широкое, у кого нос очень длинный, у кого короткий, у иного подбородок выпятился вперед и загнут кверху, скулы точно у осла. Есть такие, у которых один глаз более другого, у иных один ниже другого, как бывает на лицах, которые чертят дети, когда впервые учатся рисовать. Из чего, как я уже сказал, видно очень ясно, что природа устроила их, когда училась живописи, так что они древнее других, стало быть, и благороднее. Когда Пьеро, бывший судьёю и Нери, побившийся заклад об ужин, и все другие представили себе все это, выслушав забавный довод Скальца, принялись все смеяться и утверждать, что Скальца прав, и выиграл ужин, и что поистине барончи самые благородные и древние, какие есть не только во Флоренции, но и на свете, и в Приморье. Поэтому, желая сказать, что лицо у мессера Фореза некрасиво, Памфило имел право выразиться, что и для любого из барончи оно было бы гадким.